и, следовательно, все другие научные работники. Об этом он даже не упоминал. Говорил он о Мальшите, о его планах, которые сделали с нашими планами и на осуществление которых уже положено много труда. Президент слушал молча, а потом вызвал по телефону какого-то Василия Васильевича, и тот явился прямо с делом Мальшита, довольно объемистой папкой. Кстати, этот Василий Васильевич оказался одним из трех членов комиссии, что приезжал в обсерваторию. Тот, который худой, щуплый, и жидкие волосики стоят дыбом. И вот он начал знакомить президента с заключением. Ловко были подобраны факты. Если бы мы не знали так хорошо Мальшита, то, верно, тоже согласились бы с тем, что директор из него липовый. Прежде всего, он не имел никакого авторитета в обсерватории. Он вступал в драки с неким Фомой Шалым, которого исключили за хулиганство из школы и комсомола. Мало того, этого же исключенного Шалова он назначил капитаном на научно-исследовательское судно «Альбатрос». Руководителем баллонного цеха он поставил Христину Савельевну Финогееву, бывшую профессиональную нищую, отбывавшую заключение. Более чем странно, что именно эту сомнительную личность он поставил бригадиром баллонного цеха. Неудивительно, что по вине этого бригадира произошла авария аэростата, в результате которой разбилась и получила инвалидность первой группы Марфа Евгеньевна Оленева. Всю работу обсерватории Мальшит построил так, что во главу угла ставилась подготовка к строительству дамбы через море, хотя этот проект Мальшита, безумно поддержанный некоторыми крупными учеными, категорически забраковали в госплане. Еще покойный Львов доказал, что этот злополучный проект не выдерживает критики. В общении с сотрудниками обсерватории Мальшит допускал грубость, оскорбления, на что ему неоднократно указывали товарищи по работе, но он игнорировал эти замечания. Использовал служебный транспорт в личных целях, для любимых прогулок на заброшенный маяк и т.д. и т.п. В этом роде было состряпано все обвинение против Мальшита. Меня удивило другое. То, что некоторые сотрудники обсерватории при проверке комиссии дали показания в тон самому заявлению. А ведь они работали с ним изо дня в день, видели его преданность их общему делу, то, что он нисколько не жалел себя в труде. А может быть, именно в этом была причина? Мальшит, относясь страстно и самозабвенно к работе, того же требовал и от сотрудников. Его выводила из себя всякая небрежность, несообразительность, медлительность помощников. Вероятно, работать с ним было для некоторых нелегко, и не только из-за его требовательности. Этим некоторым было трудно поспевать за его страстным движением вперед, за его новыми и новыми увлечениями. Только успевали освоиться с одной задачей, как у него уже появлялась новая идея, которую нужно было осуществить. Поэтому тем, кто жаждал тишины и спокойствия, размеренной жизни на прибрежье, вряд ли все это могло понравиться. Я не знал, что у него были недоброжелатели. Оказывается, были. Люди с мелким самолюбием не умеют прощать ни насмешки, ни резкого тона, ни недостаточного внимания к себе. Филиппу совсем были чужды условности, чисто внешняя форма общения с людьми. Многие считали его невоспитанным. Он был слишком умен, чтобы не понимать неразумность некоторых своих поступков, и не раз давал слово Турышеву сдерживать себя, соблюдать с людьми известный такт, но на деле не выдерживал, хлопал дверьми, не подавал руки, говорил дерзости. И вместе с тем Мальшит отнюдь не склонен был уделять много внимания бабьим раздорам и препирательствам. У него просто времени не было. Мальшит был вспыльчив, но отходчив, умел прощать другим то, что прощал себе. Он совершенно не был злопамятен и искренне забывал о мелких неудовольствиях сотрудников. И вот теперь он наткнулся на них, как на подводные препятствия. Филипп Михайлович, несомненно, выдающийся ученый и отличный организатор, медленно произнес президент. ведь это он главным образом сумел привлечь к Каспи внимание прессы.